Прочтите следующую главу. Глава 115, из которой читатель узнает о том, как, исполнившись непреклонной решимостью, Сичунь поклялась осуществить свое давнишнее желание и как, встретившись со своим двойником, Бао Юй не нашел в нем взаимопонимания. Когда Бао Юй допустил неосторожность и был поставлен в тупик словами Бао Чай, он захотел загладить свою ошибку. Но этому помешало появление Цзю Вэнь, которая сообщила: «Второго господина Бао Юя зовет отец». Бао Юй едва не вскрикнул от неожиданности, но делать было нечего, и он поспешил к Дзя Джену. «Я позвал тебя по важному делу», — сказал Дзя Джен, как только Бао Юй явился. «Сейчас у нас траур, и в школу тебе ходить неудобно. Но следует дома повторять пройденное. Пока я свободен, ты должен каждые 2-3 дня писать сочинение и представлять мне на просмотр. Я хочу проверить, как ты продвинулся в своих занятиях». Бао Юй только поддакивал. «Твоему младшему брату Цзя Хуаню и племяннику Цзя Ланю я тоже велел повторять пройденное», — продолжал Цзя Джен. «Если твои сочинения окажутся хуже, чем у них, я в тебе окончательно разочаруюсь». «Слушаюсь», — произнес Бао Юй, не осмеливаясь возражать отцу. «Иди». Бао Юй вышел, но тут же столкнулся с Лай Да, которого сопровождало несколько человек, несущих какие-то книги. Все они направлялись к Дзя Джену. Бао Юй прибежал домой. Бао Чай бросилась к нему с расспросами и очень обрадовалась, когда узнала, что отец велел ему писать сочинение. Одному Бао Юю это приказание не доставило никакой радости. Однако нарушать повеление отца он не решался. Как только он присел, чтобы собраться с мыслями, пришли две монахини из монастыря Ди Цзанвана. «Как вы поживаете, вторая госпожа?» — спросили они, увидев Бао Чай. «А как вы?» — не отвечая на вопрос, осведомилась Бао Чай и приказала служанкам угостить монахинь чаем. Бао Юю очень хотелось поговорить с монахинями, но он знал, что это не понравится Бао Чай. Монахини, встретив холодный прием со стороны Бао Чай, вскоре стали прощаться. «Посидели бы немного», — предложила Бао Чай. «Простите нас», — ответила одна из монахинь. «В последние дни нам все время приходилось молиться и устраивать жертвоприношения в кумирне Железного порога. И мы не могли прийти справиться о здоровье госпожи и ее невесток. Сегодня нам, наконец, удалось навестить госпожу, а сейчас мы торопимся к четвертой барышне Сичунь». Бао Чай кивнула, предоставив монашкам поступать, как им угодно. Направляясь к Сичунь, монахини повстречали Цай Пин. «Твоя барышня дома?» — спросили они. «Ох, и не говорите о ней!» — воскликнула Цай Пин. «Уже несколько дней она не притрагивается к еде». «Почему?» — удивились монахини. «Это длинная история. Пройдите к ней, она сама вам охотно расскажет». Сичунь, услышав голоса монашек, вышла им навстречу. «Здравствуйте!» — сказала она. «А я-то думала, вы совсем нас забыли, так как наши дела плохи». «Амитофо!» — воскликнули монахини. «Получим мы еще что-либо от вас или нет, все равно будем считать вас своими благодетелями. Ведь наш монастырь все время находился на содержании у вашей семьи, и мы получали много милостей от старой госпожи. В связи со смертью старой госпожи мы пришли повидаться с госпожами и их невестками. Мы уже всех обошли. Только у вас не были, вот и решили вас навестить». Сичунь поинтересовалась, что с монахинями из монастыря Шуюэ. «У них в монастыре какая-то неприятность», — отвечали монахини. «Их привратница даже никого туда не впускает. Вы не слышали, что настоятельница Мяо Юй